Проситься с отцом я не смел. Дороги были еще не проездные, белая в полном разливе, и мой отец должен был проехать на лодке 10 верст, а потом добраться до Сергеевки кое-как в телеге. Мать очень беспокоилась об отце, что и во мне возбудило беспокойство. Мать боялась также, чтоб межевание не задержало отца, и чтоб ее успокоить, он дал ей слово, что если в 2 недели межевание не будет кончено, то он все бросит, оставит там поверенным кого-нибудь, хотя Федора, мужа Параши, а сам приедет к нам в Уфу. Мать не могла удержаться от слез, прощаясь с моим отцом. А я разревелся. Мне было грустно расстаться с ним и страшно за него. И горько, что не увижу Сергеевки и не поужу на озере. Напрасно Евсеич утешал меня тем, что теперь нельзя гулять, потому что грязно. Нельзя удить, потому что вода в озере мутная. Я плохо ему верил. Я уже не один раз замечал, что для моего успокоения говорили неправду. Медленно тянулись эти 2 недели. Хотя я, живя в городе, мало проводил времени с отцом, потому что поутру он обыкновенно уезжал к должности, а вечером в гости или сам принимал гостей, но мне было скучно и грустно без него. Отец не успел мне рассказать хорошенько, что значит межевать землю. И я, для дополнения сведений, расспросив мать, а потом Евсеича, в чем состоит межевание, и не узнав от них почти ничего нового, они сами ничего не знали, составил себе, однако, кое-какое понятие об этом деле, которое казалось мне важным и торжественным. Впрочем, я знал внешнюю обстановку межевания: вехи, колья, цепь и понятых. Воображение рисовало мне разные картины, и я бродил мысленно вместе с моим отцом по полям и лесам Сергеевской дачи. Очень странно, что составленное мною понятие о межевании довольно близко подходило к действительности. Впоследствии я убедился в этом на опыте. Даже мысль дитяти о важности и какой-то торжественности межевания всякий раз приходила мне в голову, когда я шел или ехал за астролябией, благоговейно несомый крестьянином, тогда как другие тащили цепь и втыкали колья через каждые 10 сажен. Настоящего же дела, то есть измерения земли и съемки ее на план, разумеется, я тогда не понимал, как и все меня окружавшие. Отец сдержал свое слово. Ровно через 2 недели он воротился в Уфу. Возвращаться было гораздо труднее, чем ехать на межевание. Вода начала сильно сбывать, во многих местах земля оголилась, и все 10 верст, которые отец спокойно проехал туда на лодке, надобно было проехать в обратный путь уже верхом. Воды еще много стояло в долочках и ложбинках, и она доставала иногда по брюхо лошади. Отец приехал весь с ног до головы забрызганный грязью. Мать и мы с сестрицей очень ему обрадовались, но отец был не весел. Многие башкирцы и все припущенники, то есть жители Киишек и Тимкина, объявили спор и дачу обошли черными, спорными, столбами. Обмежевание белыми столбами означало бесспорность владения. Рассказав все подробно, отец прибавил: «Ну, Сережа, Сергеевская дача пойдет в долгий ящик и не скоро достанется тебе. Напрасно мы поторопились перевести туда крестьян». Я огорчился, потому что мне очень было приятно иметь собственность. И я с тех пор перестал уже говорить с наслаждением при всяком удобном случае «моя Сергеевка». Приближался конец мая, и нас с сестрицей перевели из детской в так называемую столовую, где, впрочем, мы никогда не обедали. С нами спала Параша, а в комнате, которая отделяла нас от столярной, спал Евсеич. Он получил приказание не отходить от меня. Такое отлучение от матери через всю длину огромного дома, несмотря на уверение, что это необходимо для маменькиного здоровья, что жизнь будущего братца или сестрицы от этого зависит, показалось мне вовсе ненужным. Только впоследствии я узнал настоящую причину этого удаления. В это время, кажется, 1 июня случилась жестокая гроза, которая произвела на меня сильное впечатление страха. Гроза началась вечером, часов в 10. Мы ложились спать. Прямо перед нашими окнами был закат летнего солнца, и светлая заря, еще не закрытая черную приближающуюся тучею, из которой гремел по временам глухой гром, озаряла розовым светом нашу обширную спальню, то есть столовую. Я стоял возле моей кроватки и молился Богу. Вдруг страшный громовой удар потряс весь дом и оглушил нас. Я бросился на свою кроватку и очень сильно ушиб себе ногу. Несколько минут я не мог опомниться. Опомнившись, я увидел, что сижу на коленях у Евсеича, что дождь льет, как из ведра, и что комната освещена не зарею, а заревом от огня. Евсеич рассказал мне, что это горит соборная Троицкая колокольня, которую зажгла молонья. Милая моя сестрица также была испугана и также сидела на руках своей няни. Вдруг вошла княжна Калмычка и сказала, что барыня спрашивает к себе детей. Нас привели в спальню. Мать лежала в постели, отец хлопотал около нее вместе с бабушкой-повитушкой, как все ее называли, Аленой Максимовной. Я заметил, что мать не только встревожена, но и нездорова. Она положила нас к себе на постель, ласкала, целовала, и мне показалось, что она даже плакала. Видя мое беспокойство, сообщившееся и моей сестрице, она уверила нас, что ее испугал гром, что она боялась нашего испуга и что завтра будет здорова. Она перекрестила нас и послала спать. Отец также перекрестил. Я заметил, что он не раздевался и не собирается лечь в постель. Я догадался, что мать больна. Мы воротились в нашу комнату. Ночь была душная, растворили окна, ливень унялся. Шел уже мелкий дождь. Мы стали смотреть в окна и увидели 3 пожара, от которых, несмотря на черные тучи, было довольно светло. Кто-то из военных подъезжал к нашему окошку и спрашивал о здоровье нашей матери. Сестрица моя скоро задремала. Параша уложила ее спать и сама заснула. Мы с Евсеичем долго смотрели в окно и разговаривали. Испуг мой прошел, и я принялся расспрашивать, что такое молонья? Отчего она зажигает? Отчего гремит гром? Евсеич отвечал, что молонья — огненная громовая стрела, и во что она ударит, то и загорится. Небо очистилось, замелькали звезды, становилось уже светло от утренней зари, когда я заснул в моей кроватке. На другой день догадка моя подтвердилась. Мать точно была больна. Этого уже не скрывали от нас. Приезжал наш друг Авинариус и еще какой-то другой доктор. Я с сестрицей приходил к маменьке на одну минуту. Она, поцеловав нас, сказала, что хочет почивать, и отпустила. Я не мог рассмотреть лица матери. В комнате было почти темно от опущенных зеленых гордин. Отец был бледен и смущен. Тоска сжала мое сердце. Я ничем не мог заниматься, а только плакал и просился к маменьке. Видно, отцу сказали об этом.